Мы теперь чистые, очищенные от всех шлаков. Ритмично и четко бьется наше сердце. Дышится легко, свободно. Воздух напоен, насыщен озоном. Он-то и берется за наши глазки, смывает с них грязную пелену, достает из самых-самых глубоких щелочек шлаки и сжигает их. Потому-то у нас такое прекрасное самочувствие. Исчезли все болезненные ощущения. Отлично работает желудочно-кишечный тракт. Как же легко дышится, как необычно свободно. Работоспособность наивысшая, отличное настроение. И так будет долго-долго. Так будет всегда. Теперь, дорогие мои соратники, снимем постепенно пальминг, а затем медленно-медленно открываем свои глазки. Какие умиротворенные у вас лица. Посмотрите друг на друга. Пусть ваши домочадцы похвалят вас за трудолюбие и за успехи в чтении, которые непременно будут, коль вы так усердно трудились, работали над своими глазками, упражняли каждодневно их мышцы, возвращая им утерянную подвижность, отчего и стали все-все мышцы легко и скоординированно управлять глазками. Вот и исправился тот чемодан, который мешал вашим глазкам видеть мир хорошо. Из нашей аптечки. Как известно, водичка-матушка способна снимать негативную информацию, поэтому возьмите-ка ее на вооружение для исцеления своих глазок. Очень полезно чистую, очень холодную воду плескать в открытые глазки. Опускаете лицо в ванночку и моргаете там раз 15-20. Либо поплескайте ее на закрытые глаза, если не уверены в чистоте воды из водопровода. Пошлепайте легонько по векам 20-25 раз. Очень полезны и ванночки контрастные. Возьмите две емкости. В одной у вас холодная вода, а в другой теплая. В каждой ванночке по две салфетки. Смачивайте их то в горячей, то в холодной воде и поочередно прикладывайте к векам. 20-25 раз вполне хватит для процедуры. Заканчивать процедуру обязательно надо холодом. Пройдет совсем немного времени, и мир предстанет перед вами иным, прекрасным. Вы сможете увидеть без помощи ваших костылей черные крошечные пятнышки на темно-оранжевых крылышках Божьей коровки. Поразитесь тому, как переливаются всеми цветами радуги перышки на грудке сизаря, что прилетает к вашему окошку покормиться. Вы заметите, вы словно откроете новую землю, и вам станут понятными слова дивной этой песни: «Как прекрасен